а в штаб отряда было послано донесение. Первые группы насекомых появились в районе Перепелки и Орла. Есть коробки, следим за продвижением гусениц. План командира разведки удался. После жестокого ночного боя фашисты услышали позади себя стрельбу, увидели ракеты и, подумав, что их окружают крупные силы партизан, бросились в плавни, оставляя раненых и убитых. Одна бронемашина увязла в болоте, экипаж не успел ее уничтожить. И на другой день сам Гоглидзе приехал на ней в отряд. «Хорошая машина», — хвастался начальник разведки. «Пушечка хоть и 22-миллиметровая, а пробивает танковую броню. Только не отдавайте ее в штаб соединения. Наш трофей, мы и воевать будем». «Кто на ней будет воевать?» — спросил он Созинова. «Артиллерист Подвысоцкий», — ответил тот, осматривая броневичок. 13 тысяч немцев и 3 тысячи мадьяр были брошены на партизанский район. Они широким кольцом охватили зеленый край. И все вокруг затянуло дымом. Он валил сперва белыми клубами, а потом черными, из-под которых выбивались лижущие землю языки огня. Это пылали окрестные села. По ночам купель неба до самых краев наливалась кровью. Таяли, как воск, вздыбленные весенние облака, утопая в бушующем багровом море, и нигде не видно было ни клочка отрадной синевы. Цепями солдат от солдата на расстоянии 3 метра прошли по селам каратели, уничтожая женщин, детей, стариков, забивая трупами колодцы и силосные ямы. Воспаленными от крови и пожарищ глазами они разыскивали все живое и тут же на месте резали, жгли, четвертовали, захлебываясь диким смехом. Одна женщина спряталась с ребенком в высокой катке. Каратели ее не заметили. Выстрелы уже отдалились, но когда женщина высунула голову, приближалась вторая серая цепь. Может быть, и спаслась бы бедняжка в своем убежище. Но, заслышав поблизости чужую речь, заплакал ребенок. Фашисты, смеясь, рассекли очередями надвое и катку, и женщину, и ребенка. Да что людей, всю живность побили. Дескать, через собак и голубей можно держать связь с партизанами. Спаслись только те, кто укрылся на болотах или в таких подземельях, которых даже глаз карателя не мог углядеть. Сперва по дорогам вдоль лесов промчались, стреляя из орудий танки, затем набитые пехотой машины. Обрывки пьяных песен долетели до партизанских постов, опоясывающих лес. Каждый пост состоял из 2 пулеметчиков, наблюдателя и связного. Основные же партизанские силы были в глубине. Каждый отряд занимал свой участок обороны. Роты, прежде расположенные в нескольких километрах одна от другой, теперь соединились в единый кулак. Первым отступил в глубину Березняка пост Макаренко, когда с поля, изрыгая огонь, подминая молодые деревца опушки, надвинулась 5 танков. Макаренко ударил по передней машине из 20-зарядного польского пулемета. Пули залязгали по броне, но танк упорно продвигался вперед. Из штаба отряда навстречу танкам выслали броневик. Но в этот день Подвысоцкому не довелось показать свое мастерство. Средний танк наскочил на авиабомбу, превращенную в мину, и, охваченный пламенем, подпрыгнул, а затем грузно сел на развороченную землю. Остальные танки повернули назад. Макаренко снова занял свое место на опушке и зарядил пулемет новой кассетой с немецкими патронами. Дмитро с опушки хорошо видел в бинокль, как поля запестрели серыми и желтыми мундирами, как устанавливались полковые пушки, прибывали автомашины, а саперы минировали местность, чтобы никто из партизан не смог вырваться из кольца. Он прикидывал, откуда может начаться наступление. Испытывая тот знакомый холодок, который исчезнет, только когда уже весь без остатка отдашься бою и некогда станет даже отирать со лба докучный едкий пот. Впрочем, теперь его не столько тревожил предстоящий бой, сколько судьба беззащитных людей. Семьи партизан, его семья, все, кто доверился отряду, куда их девать. Вскоре разведка донесла, что самые небольшие силы противника сосредоточены возле яра, ведшего к речке, потому что за нею естественное препятствие, узкое, но непроходимое болото. Там даже поле не заминировано. С трех сторон по лесу ударила полковая артиллерия противника. Трещали и ахали расщепленные стволы. Глухо гудела земля. Закурились дымом свежие воронки. А перепуганные птицы после каждого взрыва то поднимались в небо, то вновь стайками падали в кусты. Когда вокруг начали рваться снаряды, Дмитро спрыгнул в щель и увидал там скорчившегося пулеметчика Василия Миля, который перелистывал разбухшую зачитанную книжку. «Ты что делаешь?» — удивился командир отряда. «Чехова читаю. Интересно. Только страниц не хватает. Зачитали ребята. Нашел время. А что же делать теперь? Пулеметом артиллерию не достать. А фашист леса боится, не идет. Чего же зря время тратить? Тут вон как ловко меню составлено. Поросенок с хреном, поросенок без хрена и хрен без поросенка. Я думаю, сегодня фашистам попался хрен без поросенка», — засмеялся пулеметчик. «Неужели ему до книг сейчас?» — думал Дмитро, с любопытством глядя на партизана. А Мель углубился в чтение. Он улыбался и удовлетворенно шевелил губами, не забывая, впрочем, время от времени высовывать голову из щели и оглядываться вокруг. Не обращая внимания на бешеный обстрел, подъехал Созинов, а немного погодя и Тур, озабоченный, усталый, взвинченный. Дмитро удивленно посмотрел на комиссара. «Может, о девушке волнуется?» — подумал он, подходя к Созинову, который спокойно и сосредоточенно вынимал из планшетки карту. «Что побледнел комиссар?» — покосился еще раз Горицвит на Тура. «Женщины растревожили. Подняли крик, плач. Снаряд ударит, так они к щелям не бегут, а сбиваются в кучу. На силу утихомирил. Не могу я смотреть на женские слезы». Все трое улеглись на землю перед разосланной картой. «Привез новости из штаба», — заявил Созинов, поудобнее располагаясь на траве. «Есть приказ из Москвы от руководства партизанским движением вырваться из кольца и выйти на территорию Украины, оккупированную Румынией. Сегодня же начинаем марш на юг. Задача нашего отряда — прорвать окружение, дать всем выйти, а удар принять на себя. Маршрут: сперва на Яцковские леса, затем в Чечельницкий район, форсируем реку Ревец, нынешнюю границу, и здесь, в этом лесу, — он указал очерченный кружком клочок карты, — снова соединяемся с главными силами». «Вон как!» — Дмитро задумался. «Задача ответственная и тяжелая». Созинов машинально поправил кобуру, встретился глазами с Туром. «Особенно тревожит то, что с нами сотни мирных жителей, не привыкших к боям и маршам. Поэтому нам надо провести бой стремительно и мастерски», — проговорил Тур. «Правильно», — тихо заметил Дмитро, уже обдумывая план операции. Вечером с танков взвелись ракеты, и вскоре над лесом закружились самолеты. Пронзительно визжа посыпались авиабомбы. Они шлепались в мягкую болотистую почву, погружались вглубь и потом уже под землей глухо взрывались. Прорываясь из окружения, ударная группа погнала впереди себя на минное поле отару овец. Замелькали редкие вспышки, загремели взрывы, вверх полетело растерзанное искалеченное мясо. Темень заметалась с жалобным криком. Все новые и новые разрывы опустошали залитое кровью стадо. За обезвреженным минным полем завязался бой. Прорвав южную линию неприятеля, Дмитро стал фланговыми ударами все шире разжимать когти врага. Беспорядочный перекрестный огонь, нагнетая вихри горячего воздуха, обрушился на отряд Дмитра, почти не задевая ворот прорыва. А через них, вслед за ударной группой, хлынули остальные отряды и патронаты. Но в ночной суете партизаны не успели вывести семьи двух рот. Немалую панику в стане врага произвел своим появлением партизанский броневик, которому удалось после первых трех выстрелов подбить танк. Пока оглушенный внезапным ударом противник пришел в себя, подтянул свежие силы, партизаны уже проскочили в широкие ворота, а отряд Дмитра, отступая, потянул немцев за собой в лес. Когти окружения снова сомкнулись. Теперь кольцо обозначалось разноцветными огнями ракет. «Маневр проведен блестяще», — заявил Созинов. «Маневр проведен отвратительно, товарищ начальник», — хмуро отозвался Дмитро. «Почему? Семьи на нашей шее остались или нет? Когда мы пойдем на прорыв, они свяжут нас по рукам и ногам. Знаешь, как водоросли связывают пловца? Плохо дело». «Может быть, как-нибудь выскочим», — попробовал Михайло утешить командира. «Как-нибудь, глупое слово», — сухо отрезал Дмитро. «Я еще на командирском разборе вернусь к этой операции. Завтра ночью ты будешь выходить с Гоглидзе. Трудно вам будет. Но Симон должен из самого ада найти выход. А я со штабным взводом и группой прикрытия уйду последним. Может быть, мне вместо вас остаться? Нет, потрудитесь выполнять приказ».